Давление влияет только на процессы, происходящие в газовой фазе. Согласно принципу Ле-Шетелье, повышение давления смещает равновесие в направлении реакции, которая связана с уменьшением давления. Для процесса синтеза аммиака при постоянной температуре 300 градусов Цельсия и давлении 20 мегапаскаль выход NH3 составляет 64%. А если мы повысим давление до 100 мегапаскаль, то будет выход 92%.